Глава 5. Неужели все? Добрыня вытер пот со лба и устало посмотрел на оставшуюся от скелета кучку костяной пыли. Видимо, нет, буркнул Алеша и почесал довольно зарычавшего Топтыгина за ухом. Иначе бы задание закрыли. Пошли еще разок пробежимся, предложил Муром. Наверняка где-то скелета пропустили. Или дверь, кивнул Алеша. Точно! Добрыня тут же воспрянул духом. «Дверь! Мы же два помещения пропустили из-за того, что заклинания взлома не сработали, и за троном еще две двери на потом оставили». «Айда посмотрим», — подытожил Илья. «За троном, скорее всего, лестница наверх, а вот пыточную нужно проверить». За те 6 часов, которые богатыри бродили по подвалам, они умудрились поднять по 2 уровня, найти с 10 артефактов и забить инвентарь Мурома костяной пылью. Артефакты были, мечи да кинжалы. Но молодому клану и они были в радость. А вот костяная пыль порадовала, поскольку являлась незаменимым ингредиентом для открытия гончарной мастерской. Но все эти находки меркли по сравнению с тоннелем, ведущим в Малые Выхи. Правда, все попытки проверить безопасность подземного хода оканчивались системным уведомлением. Внимание, вы точно хотите прервать выполнение задания «Дары леса» и покинуть локацию «Замковые подвалы»? На что богатыри неизменно отвечали отказом в надежде получить за зачистку подземелий максимальный бонус к силе. Дело оставалось за малым – проверить помещения, прилегающие к тронному залу, в которых и остались неоткрытые двери. Вообще география подвалов оказалась довольно проста. Из основного тронного зала шли 3 хода. Центральный вел в огромный винный погреб, правда, вместо вина он был битком забит скелетами. Зато в конце погреба, за фальшивой бочкой, находился тот самый тоннель, ведущий в село. Левый вел из тронного зала в арсенал, где повторилась история с винным погребом. Оружие друзья не нашли, зато скелетов обнаружили с избытком. У дальней стены за фальшивой оружейной полкой находилась еще одна пустая комната, которую Муром окрестил сокровищницей. Ну а правый оканчивался входом в пыточную, где, как и в остальных помещениях, было не протолкнуться от ржавых клетей и скелетов. И именно в пыточной и остались те самые 2 двери, которые не смог вскрыть Добрыня. «Начнем с пыточной», — предложил Алеша. «С нее», — подтвердил Муром. «Зуб даю, за троном мы найдем лишь лестницу». «Ну пошли», — устало согласился Алеша. «Главное, чтобы там не оказалось входа в еще одно подземелье, поскольку стрел у меня почти не осталось». «Кстати», — встрепенулся Добрыня, идя следом за товарищами. «А как же подземелье? Ну, то самое». «Откроется только после зачистки подвалов», — напомнил ему Муром. И, к слову, 100-й левел рыцаря смерти намекает на рекомендуемый уровень. «Ого!» – присвистнул Добрыня. «Мне до 100-ки еще качаться и качаться». «Не прибедняйся!» – усмехнулся Алеша. «Еще немного и нас с Муромом догонишь. Сколько тебе за рейд босса дали? 10-15?» 16! – довольно улыбнулся Добрыня. «Все-таки есть определенные плюсы в том, что мы втроем боссов проходим, не считая Топтыгина, конечно». «Кстати, мог его и пораньше призвать», — ворчливо заметил Муром, сворачивая в ведущий к пыточный коридор. «Я по краешку прошелся». «Без обид, Муром», — усмехнулся Алеша. «Но Топтыгина качать в разы сложнее, чем тебя». «Что есть, то есть». Вынужденно согласился Илья и бросил взгляд на Мишку 60 уровня. «Вот смеху будет, если он до 100-ки быстрее нас прокачается». «Не прокачается», — поморщился Алеша. «Я же с ним своим опытом делюсь. Когда большой разрыв был, выгодно получалось. Сейчас же совсем не то пальто». И действительно, если уровень Ильи Мурома подбирался к 80, то Алеша мог похвастать лишь 75-м. И Добрыня со своим 73-м имел все шансы перегнать в ближайшее время своего товарища. «Ладно, это все лирика», — Муром толкнул от себя решетчатую дверь пыточной. Как открывать-то будем?» «Давайте сломаем», — предложил Добрыня, заходя следом. «Если уж мое заклинание не действует, не факт, что свитки сработают». «Вообще-то наоборот», — не согласился Алеша и, пропустив вперед Топтыгина, скользнул следом. «Я за этот свиток 3 сотни золотом отвалил. Он даже императорскую сокровищницу откроет». «Так уж и откроет», — усомнился Муром. «Ну, может, императорскую и не откроет», — поморщился Алеша. «Но все остальное точно». «Алеша, а у тебя их сколько?» «Кого их?» — не понял эльф. «Ну, свитков этих». «Один он, Добрынь». Алеша продемонстрировал туго перетянутый свиток. «Ты чем слушал? 300 золотых». «Значит, нам придется выбирать?» Добрыня не обратил на подколку друга никакого внимания. «Значит, придется», — вздохнул Муром, задумчиво переводя взгляд с одной стены на другую. «Смотрите, у нас есть 2 закрытые двери. Какую будем открывать?» «Любую», — предположил Добрыня. «Какая нам разница?» «Не скажи», — не согласился Алеша. «Разница есть. Они же разные». И действительно, дверь на левой стене была деревянной, в то время как на правой — стальной. Более того, если при взгляде на левую дверь всплывала подсказка «дверь из железного дерева, 407 из 500», то правая, сколько на нее ни смотри, таких подсказок не давала. «Я за правую», — после непродолжительного молчания выдал Алеша. «Левую, раз уж игра показывает ее состояние, и сломать можно». «Звучит логично», — признал Муром. «Добрыня?» «Поддерживаю», — кивнул гном. «Используй свой свиток, Алеш». Эльф потрепал Топтыгина по шее, достал из инвентаря уникальный свиток взлома и, указав на дверь, сломал сургучную печать. «И?» — протянул Муром, не спуская взгляда с остальной двери. «Она разве не должна сразу открыться?» «Может, подергать за ручку?» — предположил Добрыня. «Баста, парни!» — Алеша со злостью пнул дверь. «Потрачено». «Значит, квестовая», — пробормотал Илья, нисколько не расстроившись из-за потери свитка. «Возможно, значки, выбитые по краям, скрывают в себе какую-то подсказку?» «Даже если и так, то без интеллекта здесь делать нечего», — покачал головой Алеша. «Добрыня?» «Я, конечно, посмотрю», — кивнул гном, подходя ближе. «Но сразу скажу, ни на что не рассчитывайте». «Тогда поступаем следующим образом». Алеша обвел взглядом своих друзей. Муром с Топтыгином ломает левую дверь. Добрыня пытается выявить закономерность на правой, а я пробегусь по подвалам еще разок. «Думаешь, мы пропустили тайник?» — прогудел Муром, вооружаясь плугом. «Более чем уверен», — кивнул эльф. «Я, конечно, не кубик, но глядишь, да и найду что-нибудь». «Добро», — кивнул Муром, с силой обрушивая свой плуг на дверь из железного дерева. «За работу!» «Давай, Топтыгин!» Муром похлопал уставшего Мишку по спине и в который уже раз взялся за ненавистный плуг. «Еще чуть-чуть! Дзанг!» «Двери железного дерева. 2 из 500». Богатыри долбили эту чертову дверь уже 4-й час. Алеша успел 3-жды обойти все подвалы и даже нашел 2 нычки с золотыми монетами и 1 неожиданно с осиновым колом. Добрыня перерисовал все символы с двери на пол и даже расписал с 10 уравнений. Муром с Топтыгиным успели 5 раз остаться без бодрости, но дверь все еще стояла. А уж если вспомнить, что последние 30 минут непрерывной долбежки ненавистная 3 из 500 только сейчас сменилась на 2 из 500, становилось и вовсе грустно. «У меня есть теория», — Добрыня отвлекся от своих уравнений, переждал очередной дзанг и кивнул на дверь. «Чем меньше прочности у нее остается, тем крепче она становится. Дзанг!» «Да ты просто мастер дедукции!» Муром отошел в сторону, уступая место Топтыгину. «Шерлок!» «Дзанг!» «Если вывести пропорциональную кривую, основанную на затраченном времени, на каждый пункт прочности, получается...» Добрыня принялся черкать угольком по полу, не обращая внимания на сыплющиеся на дверь удары. «Дзанг, данг, дзанг, данг!» «Получается...» — гном задумчиво почесал затылок. «До единицы вы будете долбить еще час, а до нуля примерно 5». «В топку!» — Муром швырнул плуг, прочность которого опустилась до критической отметки. «Если такой умный, иди сам подолби эту дверь, а мы с Топтыгином вон циферки посчитаем». Медведь согласно рыкнул и без сил повалился на пол пыточный. «Да толку-то?» — поморщился Алеша. «У нас с Добрыней, конечно, сила не меньше, чем у тебя, но выносливость не сравнить». «На самом деле Илья прав», — пожал плечами Добрыня, поднимаясь с пола и направляясь к левой двери. «Где-то у меня был подходящий жезл, который не жалко». «Ну давай попробуем», — вздохнул Алеша. «Как устанешь, я тебя сменю». «Все быстрее будет», — кивнул Добрыня и силой впечатал жезл в двери железного дерева. «Дзанг! Внимание! Выполнить проверку на интеллект!» Протянул Добрыня во все глаза, глядя на появившуюся перед ним надпись. «Мужики, тут такое дело!» «Что там?» — буркнул упавший на пол Муром. «Ошибся в расчетах, и нам придется сутки здесь куковать?» «Сейчас сами увидите», — вздохнул Добрыня, соглашаясь на проверку. «Внимание! Проверка пройдена!» Дверь, скрипнув, приоткрылась, а в пыточной повисла мертвая тишина. «Только не говорите мне, первым отмер Илья, что мы с Топтыгином 3 часа занимались ерундой!» Медведь согласно прорычал и прикрыл лапой глаза. «Давайте во всем стараться видеть положительные стороны», — предложил Алеша с опаской, следя за дергающимся глазом Мурома. «Мы, как минимум, сэкономили 6 часов времени раз...» «Положим», — скрипнул зубами Муром, сверля приоткрывшуюся дверь, не предвещающим ничего хорошего взглядом. «Ты поднял стойкость 2», — вспомнил Алеша. «И получил достижение упертый. Замедление снижения бодрости в целых 2 раза на секундочку». «Это да», — взгляд Мурома слегка потеплел. «Топтыгин опять же характеристики подтянул». «Так что отбросим негативные эмоции в сторону», — с облегчением продолжил Алеша и на радостях выдал. «И посмотрим, что скрывается за этой дверью». «О да», — на губах Мурома появилась зловещая улыбка, а в руке сам собой материализовался меч черного змея. «Сейчас посмотрим». «Ты только держи себя в руках, брат», — обеспокоенно протянул Алеша. «Контроль эмоций, все дела». «Да я спокоен». Глаза Мурома так и полыхали жаждой что-нибудь или кого-нибудь сломать. «Абсолютно спокоен». Добрыня, Алеша понял, что достучаться до друга не выйдет, и переключил внимание на гнома. «Страхуем его». «Топтыгин, тебя это тоже касается». «Ро!» — проворчал медведь, неохотно поднимаясь на лапы и следуя за Муромом. «Боевая готовность!» — крикнул Алеша. «Добрыня, распахни дверь! Скорее всего, там будут скелеты!» Муром с предвкушением крутанул в руке клинок, Алеша взял дверь на прицел, а Добрыня резко потянул ручку на себя. «Прошу прощения, уважаемые!» «А можно обойтись без члена вредительства?» За распахнутой дверью обнаружилась уходящая вдаль полукруглая комната, на пороге которой висело в воздухе привидение. «Ты кто?» — машинально поинтересовался Илья, не спеша опускать меч. «Я хранитель замковой библиотеки», — с гордостью произнес призрак. «Брат Репсак к вашим услугам». И привидение изобразило изящный полупоклон. «Библиотеки?» — с сомнением протянул Добрыня, заглядывая в пустое помещение. «Священник, что ли?» — одновременно с другом поинтересовался Алеша. «Увы», — призрак горестно вздохнул. «Право называться монахом я потерял после своей смерти. Что до библиотеки, то бывший хозяин замка приказал своим гвардейцам сжечь все находящиеся у меня на попечении труды». «То есть здесь пусто», — уточнил Муром. «Как это пусто?» — не согласился призрак. «Здесь есть я». «А кроме тебя», — терпеливо поинтересовался богатырь, — «скелеты, упыри, банши». «Ни единой косточки», — заверил Мурома призрак. «Ни единого неучтенного куска протоплазмы». «Неучтенного», — хмыкнул Алеша. «А ну-ка, посторонись». «Но позвольте», — запротестовал было призрак, но эльф его уже не слушал. Отодвинув в сторону полупрозрачный, как выразился сам призрак, кусок протоплазмы, Алеша внимательно исследовал все помещение. «Чисто», — изрек эльф, закончив осмотр библиотеки. «Стеллажи пустые, книг нет. Единственное, что я нашел, скелет с пробитой черепушкой». «Это моя черепушка», — вмешался призрак. «Мне ее пробили талмудом Пантиака III о чудесных свойствах чернозема, гвардейцы бывшего хозяина замка, Бадана Зловещего. К слову, он был еще тупее, чем его прихвостни». «Чернозема?» — тут же заинтересовался Добрыня, пропустив всю остальную информацию мимо ушей. «И что же о нем писал уважаемый Пантиак III?» «О, много всего!» — тут же оживился призрак. «Прежде всего, для создания качественного чернозема Пантиак III рекомендовал закапывать в обычную землю от 200 до 300 рабов, преимущественно с южного континента. Не время для ликбезов», — прервал призрак Алеша. «Муром, упокой его и пойдем разгадывать шифр. Глядишь, и квест засчитают». «Не надо упокаивать», — призрак отлетел на пару шагов назад и наполовину скрылся в стене. «Я не для того предпочел раю эту грешную землю, чтобы какой-то некультурный эльф распоряжался моим посмертием. Бадан не смог, а у вас тем более не выйдет». «Какой забавный тип», — хмыкнул Муром с интересом, наблюдая за призраком. «Как там тебя, Репей?» «Репсак», — призрак с достоинством поправил Мурома. «К тому же я могу вам пригодиться». «И как же», — полюбопытствовал Добрыня. «Поможешь открыть ту дверь напротив?» «А чего ее открывать?» — удивился Репсак. «Там используется простейший рунный шифр, к слову, за авторством Пантиака III. Всего-то нужно каждый третий символ привести в соответствие с ходом часовой стрелки». «Добрыня, ты понял?» — тут же отреагировал Алеша. «Кажется, да», — задумчиво протянул гном. «Вот только как их повернуть по часовой стрелке?» «Вот если бы я был вашим библиотекарем», — якобы невзначай обронил Репсак, «тогда бы я смог вам помочь в этой мелочи». «А пошли к нам в библиотекари», — мгновенно отозвался Добрыня. «Библиотека у тебя уже есть, за книгами дело не станет». «Чувствуется, знаешь ли, родственная душа брата-читателя». «И что у вас есть?» — подозрительно уточнил призрак. «Поймите, я себя не на мусорке нашел. Каждый уважающий себя библиотекарь должен иметь пару достойных книг». «Хроники Сиалы подойдут?» — усмехнулся Муром. «Или бронебойщик? Я себе с Реала целую библиотеку сохранил». «А есть что-нибудь более научное?» — толерантно уточнил Репсак. «Есть наставление кадета егерской школы», — неохотно протянул Алеша. «И дневник агронома», — добавил Добрыня. «Правда, на полях я оставлял свои заметки». «Что ж», — призрак, подлетев чуть поближе, всмотрелся в лица каждого из богатырей и остановился напротив гнома. «Я выбираю вас». «Внимание, вам доступен выбор фамильяра. Призрачный библиотекарь Репсак. Особенности скрыто. Принять? Да, нет». «Я согласен», — не колеблясь произнес Добрыня. «Внимание, призрачный библиотекарь Репсак становится вашим фамильяром. Плюс 10 к интеллекту. Плюс 5% к шансу найти сокровенные знания». «Что дали, Добрыня?» — поинтересовался Муром, заметив, как друг расплывается в довольной улыбке. «Потом покажу», — пообещал Добрыня и посмотрел на призрака. «Так как, говоришь, символы повернуть?» Вблизи призрак походил на худощавого юношу с копной непослушных волос. На груди у него болталось призрачное пенсне, ну а строгий старомодный камзол намекал на то, что Репсак был таким себе монахом. По крайней мере, он точно не чурался дорогой и качественной одежды. «Сначала книгу, будьте так добры». Репсак с достоинством протянул вперед руку. «Держи». Добрыня с сожалением посмотрел на свой дневник, к который уже не раз его выручал во время посевных во втором шансе. Один момент. Призрак, получив книгу, тут же улетел в сторону пустующих стеллажей, и в следующий момент перед друзьями появилось системное уведомление. Внимание! В замке Алдаил появилась библиотека. Плюс 5% к силе всех заклинаний стихии Земля. Плюс 5% к репутации со всеми разумными. Внимание! Заполняемость стеллажей напрямую связана с предоставляемыми библиотекой бонусами. Текущая наполненность – 1 из 1 миллиона. Внимание! По достижению минимального порога в 1000 книг будет создан доступ в библиотеку из тронного зала замка. Богатыри довольно переглянулись, а Добрыня клятвенно пообещал. «Будут тебе книги. До конца недели получишь первую сотню». Внимание, ваше обещание было услышано. В случае повышения репутации с призрачным библиотекарем Репсаком будет доступна уникальная цепочка заданий. В противном случае вам будут закрыты бонусные локации замка. Ну что, мужики, Алеша оглядел враз повеселевших богатырей. Дело за малым, вскрыть оставшуюся дверь. А библиотекарь нам поможет, не так ли, Репсак? Конечно. С достоинством кивнул призрак. «У вас должен быть золотой ключ Бадана Зловещего. Используйте его как кисть». «Внимание! Доступно задание «Подземная темница». «Как кисть?» — поморщился Алеша. «И как ты это себе...» «Я, кажется, понял, что нужно делать», — перебил эльфа Добрыня. «Муром, дай ключ. Сейчас я ее открою». «Держи», — богатырь бросил артефакт другу. «Не смею вас останавливать, уважаемые», — прошелестел призрак, летя вслед за Добрыней. «Особенно вас, мастер Добрыня, но... Вы точно уверены, что хотите открыть эту дверь?» «А что не так?» — удивился Муром. «Нам, видишь ли, нужно зачистить подвалы от нежити. И эта комната — последнее место, которое осталось проверить». «Если разговор идет о нежити», — невозмутимо отозвался призрак, то вы ее точно там найдете, вот только...» Репсак выдержал многозначительную паузу. «Вы уверены, что сможете справиться с обезумевшим от жажды 200-летним вампиром?»